На вокзале растерянные, смущенные, грустные, взволнованные стояли мои отец и мать. Отъезд наш был сохранен в тайне, этого хотел Ходосевич. Я не простилась ни с Идой, ни с Лунцем, ничего не сказал Николаю Чуковскому. Петербург отступил от меня разъездами рельс, водокачками, пустыми вагонами. 40 человек, 8 лошадей, Брянск, Могилев. Адмиралтейской иглой, частью моей детской мифологии. Отступил этот год, начавшийся в одном июне и кончившийся в другом, без которого я была бы не я, год, дарованный мне судьбой, наполнивший всю меня до краев чувствами, мыслями, перепахавший меня, научивший встречам с людьми и человеком, окрыливший меня, завершивший период юности. Бедный Лазарь был теперь так богат, что готов был уже начать раздаривать то, что имел, налево и направо. В товарном вагоне, в котором нас перевозили через границу, в Себеже, Ходосевич сказал мне, что у него есть неоконченное стихотворение, и там такие строчки. «Я родился в Москве, я дыма над польской кровлей не видал, и ладанки с землей родимой мне мой отец не завещал. России пасынок, а Польше не знаю сам, кто Польше я, но 8 томиков, не больше, и в них вся родина моя. Вам под ярмо подставить выю и жить в изгнании, в тоске, а я с собой мою Россию в дорожном уношу мешке». Вокруг нас на полу товарного вагона лежали наши дорожные мешки. Да, там был и его Пушкин, конечно, все 8 томов. Но я уже тогда знала, что никогда не смогу полностью идентифицироваться с Ходосевичем. Да я и не стремилась к этому. Россия не была для меня Пушкиным только. Она вообще лежала вне литературных категорий, как лежит и сейчас. Но в категориях исторических... если под историей понимать не только прошлое и настоящее, но и будущее. И мы говорили с ним о других неоконченных стихах, и о том, что я могла бы, может быть, продолжить одну его начатую поэму, которую он никак не может дописать. Вот повесть, мне она предстала отчетливо и ясно вся, пока в моей руке лежала рука послушная твоя. Я взяла бумагу и карандаш, и пока поезд медленно шел от одного пограничного контроля к другому, приписала к этим его 4 строкам свои 4. Так из руки твоей горячей в мою переливалась кровь, и стала я живой и зрячей, и то была твоя любовь. Из окна моей комнаты в берлинском пансионе Крампе видны окна напротив. Пансион помещается на 4-м и 5-м этажах огромного дома с мраморной лестницей, канделябрами, голой фигурой, держащей электрический факел. Комната наша выходит во двор. Комнаты Крампе занимают 2 этажа, 2 круга окон, и все это Крампе. И есть комнаты, которые выходят на площадь Виктория-Луиза-Плац, 2 этажа по фасаду, тоже Крампе, там живет Гершензон. Сама Крампе серьезная, деловая, лысая, старая дева. Впрочем, живет она с художником лет на 20 моложе ее. Из окна моей комнаты я вижу, как они вместе пьют кофе по утрам. Вечерами она сидит над счетными книгами, а он пьет ликер конторовица. Потом они задергивают штор, потом тушат свет». В другом окне жильцы комнаты номер 38. Она толстая, и он толстый. Они раздеваются медленно, аккуратно складывают каждый на свой стул белье, платье, потом ложатся, я, кажется, слышу их кряхтение, в 2-спальную кровать. Шторы они не спускают. Пусть смотрит к ним в окна кто хочет. Им все равно уютно, скрывать нечего, и совесть чистая. Под кроватью фаянсовый ночной горшок. У кровати рядком ночные туфли, над изголовьем Мадонна Рафаэля. Над ними в окне горит яркая лампочка. Серапионов брат Никитин, вчера приехавший из Петербурга, и привезший мне письмо от Лунца, буйный, как с цепи сорвавшийся, весь день покупал себе носки и галстуки в магазине Кадове, потом выпил и привел к себе уличную девицу с угла Моцштрассе. Она совершенно голая, жеманится в кресле, он на кровати, видна только высоко закинутая волосатая нога. Рядом с ним комната Андрея Белого. Он выдвинул ящик ночного столика и не может его вдвинуть обратно. Мешает шишечка. Он держит его не в фас, а в профиль. Он долго бьется над ним, но ящик войти не может. Он ставит его на пол и смотрит в него. Потом делает над ним какие-то странные движения, шепчет что-то, будто заклиная его. И вот он опять берет его, на сей раз так, как надо, и ящик легко входит куда следует. Лицо Белого сияет счастьем. Под окном Белого комната вице-губернаторши М. Она ходит в глубоком трауре, не то по государю-императору, не то по Распутину, которого она близко знала. Она в первый же день с отвращением посмотрела на меня за табльдотом и потом спросила, что такое пролеткульт, училась ли я в пролеткульте, кончила ли пролеткульт, собираюсь ли ехать обратно и держать экзамены в комсомол. Я, насмотревшись в чужие окна, надеваю на себя брюки, рубашку, пиджак и ботинки Ходосевича. Прячу волосы под его шляпу, беру его трость и иду гулять. Иду по зеленому Шарлоттенбургу, по тихим улицам, где деревья сошли с ветвями и не видно неба, по притихшему Вильмерсдорфу, где в русском кабаке распевают цыганские романсы и ругают современную литературу всех этих белых и черных, горьких и сладких, где в дверях в ливрее стоит генерал Икс, а подает камер-юнкер Зет. Сейчас они еще раритеты, уники. Скоро их будет много, ой, как много. Париж и Лондон, Нью-Йорк и Шанхай узнают их и привыкнут к ним. Прошлые и настоящие переплетаются, расплавляются друг в друге, переливаются одно в другое. Губернаторша и генерал, клянущий революцию, и поэт Минской, младший современник Надсона, приветствующий ее. Едва унесшие ноги от революции старые мигранты, то есть социалисты царского времени, вернувшиеся к себе в Европу после того, как часок побыли на родине. И пионер велосипеда и фотографии Василий Иванович Немирович Данченко, весь в бакенах, в пенсне на черной ленте, носящий перед собой круглый живот свой, нажитый еще в предыдущее царствование, и сообщающий мне в первую же минуту знакомства, что он второй после Лопе де Вега писатель по количеству им написанного, а третий — Дюма отец. И Нина Петровская, героиня романа Брюсова «Огненный ангел», брюсовская Рената, в большой черной шляпе, какие носили в 1912 году, старая, хромая, несчастная. И писательница Лаппо Данилевская, говорят, знаменитая была, вроде Вербицкой, пляшет в русском кабаке казачка с платочком вокруг в присядку пошедшего Серапиона у брата Никитина. Впрочем, они не знакомы. Рядом с этим живет день настоящий. Приходит к нам Виктор Шкловский, Марк Слоним. Немного позже приезжают из России для поправления здоровья Пастернак, Лидин, пушкинист Модест Гофман, Ацуб, Ирецкий. И не совсем понятно, к прошлому или настоящему принадлежат мелькающие то у нас, то в литературном клубе на Ноллендорфплац, то в русском ресторане на Геттингерштрассе фигуры Маковского, Сергея Кречетова, художника Масютина, Амфитеатрова Кадашева, сына, профессора Ященки, Ляцкого, Семена Юшкевича, Рафаловича и целый рой издателей, издающих все, что угодно, от воспоминаний генерала Деникина и стихов Игоря Северянина до кулинарных книг. Все это носится по Берлину и постепенно начинает находить свои места. Генералы и вице-губернаторы отходят в небытие. Социалисты-революционеры, обрастая Керенским, Черновым, Зинзиновым, Постниковым, Гуковским, в одну сторону, эсдеки — Белицкой, Сумской, Далин — в другую. Москвичи Зайцевы, Осаргин, Муратов, Бердяев, Вышеславцев, Степун, Белоцветов держатся дружно. Вокруг издательства «Геликон» группируются Шкловский, Белый, Оренбург, Натан Альтман, Ремезов. У Шкловского я встречаю Якобсона, Эльзу Триоле, сестру Брик, художника Ивана Пуни. Кадетов мы не видим. И в газете их «Руль» пишут далекие от нас люди. Сам редактор Гессен, Айхенвальд, Глеб Струве, молодой Набоков. Мелькают друг Блока, издатель Алконоста Алянской, старая переводчица Венгерова, актеры Лаврентьев, Миклашевской, Чебров, поэтесса Анна Присманова, философ Лев Шестов и возвращающийся в Россию, чтобы там погибнуть, Абрам Лежнев. 30 июня 1922 года мы приехали в Берлин. Белый уехал в Цоссен 3 июля и перед своим отъездом один раз был и не застал, а потом только забежал на полчаса проститься, сказав, что вернется в Берлин в сентябре. Я его не видела. Когда я вернулась домой, вся комната была в пепле. Окурки были натыканы в чернильницу, в мыльницу, пепельницы были полны, и Ходасевич сказал, что в ту минуту, когда Белый вошел в дверь, все кругом преобразилось. Он нес с собой эту способность преображения. А когда он ушел, все опять стало, как было. Стол столом и кресло креслом. Он принес и унес что-то, чего никто другой не имел. И я до 11 сентября ждала Белого. 11 сентября он опять появился в Берлине. В Берлине Ходасевича ждало письмо Горького. Он выехал к Горькому в Херингсдорф сейчас же, как приехал, и провел там 2 дня. Замелькали дни. 4 июля — первая встреча с Шкловским за границей. 5-го — первая встреча с Цветаевой. 21-го — с Оренбургом. 18 августа Алексей Николаевич Толстой читал публично свою комедию «Любовь. Книга золотая». В этот день Ходасевич отправил Мариэте Шагинян длинное письмо. 27 августа мы оба на 3 дня уехали к Горькому. 1 сентября был литературный вечер в кафе «Ландграф», первая моя встреча с Пастернаком. 8 опять кафе «Ландграф», Пастернак, Оренбург, Шкловский, Зайцев, Муратов и другие. 11 возвращение Белого. 15 опять «Ландграф», где Ходасевич читал свои стихи. 22 приходила к нам Нина Петровская. 24 вечером в Прагер-Диле на Прагер-Плац около 15 человек составили столики в кафе Пастернак, Оренбург, Шкловский, Цветаева, Белый. 25, 26, 27 приходил к нам Пастернак. 26 вечером мы все с Белым были на покрывале Пьеретты, пантомима Шницлера с Чебровым, гениальным Орликином. Через 5 лет он стал монахом католического монастыря в Бельгии. 1 октября вечер в честь Горького. 25 сентября исполнилось 30 лет его литературной деятельности. 10-го — первое появление у нас Вейдле, тоненького, светловолосого, скромного. 17-го и 18-го опять Пастернак и Белый, с ними в кафе, где толпа народу. Среди них Лидин и Маяковский. 27-го доклад Шкловского в кафе «Ландграф». 3 ноября доклад Ивана Пуни. 4-го Муратов и Белый у нас. 10-го я в «Ландграфе» читаю стихи. 11-го Пастернак, Муратов и Белый у нас, а в скобках приписано «как каждый день». Так идут день за днем краткие записи Ходасевича. И отдельный к ним листок «Встречи с Белым». Берлин, 1922 год, июль, 1-го, 3-го, 2 раза, август, 8-го, 1, сентябрь, 11-го, 12-го, 14-го, 15-го, 17-го, 18-го, 19-го, 20-го, 21-го, 22-го, 23-го, 25-го, 26-го, 28-го, 30-го, 15 раз, Октябрь 1, 2, 6, 7, 9, 12, 13, 15, 16, 17, 18, 19, 21, 22, 24, 25, 26, 28, 29, 30. 20 раз. Ноябрь 1, 3, 4, 5, 7, 8, 10, 11, 12, 15. 10 раз. Сааров. Ноябрь 23, 24, 25, 3 раза, декабрь 6, 7, 8, 9, 13, 31, 6, 1923, Сааров, январь 1, 2, 10, 3, февраль 1, 13, 18, 19, 20, 21, 24, 25, 26, 9, март 1, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 7, май 9, 15, 18, 22, 23, 5. Берлин, июль 1, 4, 5, 6, 8, 11, 6. Преров, август 14, 27, 14 раз. Берлин, август 30, 31, 2 раза. Сентябрь 3, 4, 5, 6, 7, 8, 6. Андрей Белый был в тот период своей жизни, 1921-1923 годы, в глубоком кризисе. Будучи со дня своего рождения сыном своей матери, но не сыном своего отца, он провел всю свою молодость в поисках отца. И отца он нашел в антропософе Рудольфе Штейнере перед Первой мировой войной. Вернувшись на Запад в 1921 году после голодных лет военного коммунизма, он встал перед трагическим фактом. Штейнер отверг его, и Белый, потрясенный раскрывшимся перед ним одиночеством, возвращенный в свою исконную беззащитность, не мог ни преодолеть их, ни вырасти из них, ни примириться с ними. Причины, по которым Штейнер отверг его, ясны тем, кто близко знал Белого в эти годы в Германии. Одновременно Белый после 5 лет жизни в России не вернул и ту, которая, он думал, автоматически вернется, и которая после его неудачной любви к Любови Дмитриевне Блок казалась ему якорем спасения, но которая никогда не собиралась им быть. Его пьянство, его многоречивость, его жалобы, его бессмысленные и безысходные мучения делало его временами невменяемым. Поправить можно было все только изнутри, в себе самом, как это почти всегда, не всегда ли, бывает в жизни. Он, однако, жил в надежде, что переменится обстоятельства, что та, которая не вернулась, каким-то образом поймет и вернется, и что тот, который отверг его, вновь примет его в лоно антропософии. Белый не видел себя, не понимал себя, не знал, жизнь прожить не сумел, не умея разрешить ни этого кризиса, ни всей трагической ситуации своей, требуя от окружающего и судьбы для себя сладкого кусочка. А его не могло быть, как не может быть его у тех, кто хоть и остро смотрит вокруг, но не знает, как смотреть в себя. Он жил в глухоте, не слыша хода времени и полагая в своем безумии, что мамочку он найдет в любой женщине, а папочку — в ускользнувшем от него учителе жизни. Но люди кругом становились все безжалостнее, и это было законом времени, а вовсе не модой, веком, а не днем. Безжалостное в людях нашего времени началось еще в 80-х-90-х годах прошлого века, когда Стриндберг писал свою «Исповедь глупца». Там можно найти некоторые ответы на двуострую драму Андрея Белого. «Пожалейте меня!» Но никто уже не умел, да и не хотел жалеть. Слово «жалость» доживало свои последние годы. Недаром на многих языках это слово теперь применяется только в обидном, унижающем человека смысле, с обертоном презрения на французском языке, с обертоном досады на немецком, с обертоном иронического недоброжелательства на английском. От «пожалейте меня», сказанного в слезах, до удара громадным кулаком по столу «проклинаю всех», Он почти каждый вечер проходил всю гамму своего отношения к людям в полубреду, который он называл перерывом сознания. Я видела его однажды играющим на старом пианино «Карнавал» Шумана. Никто не слушал его, все были заняты своим, собой, той свирепейшей имманенцией —